Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 21. Перемещенные и отданные в жертву. А, это, Цутия-сан, думаю, уже пора. Я проследил за взглядом Сакуры. Рыба уже начала подгорать. Прости, похоже, хватит. Тогда вытаскиваю. Тарелка была вырезана из бревна. На нее я и положил разрезанную рыбу. Я дал две палочки Сауве. Но, похоже, она не умела обращаться с ними, так что просто протыкала и ела. Может, стоит сделать вилки? Глядя, как девочка уплетает еду, я и Сакура тоже приступили к приему пищи. Должно быть, она уже давно нормально не питалась. Забивала рот, быстро пережевывала, глотала и снова забивала рот. Так и подавиться недолго. Деревянную чашку... Скорее то, что с натяжкой можно было назвать чашкой, я наполнил водой и поставил перед ней. Похоже, вовремя. Она схватила ее и осушила залпом. Вот так уплетает. Но если бы я мог посмотреть на себя и Сакуру со стороны, когда впервые ели рыбу, то наверняка мы выглядели не лучше. Это, простите, можно добавку? Еще хочется. Я положил на тарелку застенчивой Сакуры рыбу и незнакомое мне мясо. С аппетитом смотревший на это Сауве, я тоже положил добавку. Пока смотрел, как они довольно едят, заметил собственный просчет. Сегодня Сакура была просто невероятно прожорлива. Конечно, она много двигалась, но наверняка дело было не только в этом. Скорее всего, это было связано с тем, что физическая сила была поднята до второго уровня. Как было сказано в описании, она вдвое больше расходует энергии, а значит, ей необходимо потреблять вдвое больше калорий. У меня было сокращение расходов энергии, так что я был в состоянии насытиться и небольшим количеством еды. Похоже, что от идеи поднять уровень до третьего пока что придется воздержаться. Теперь возникнет вопрос с продовольствием. Вероятный голод мне смешным совсем не казался. Проблемы одна за другой возникают. Но в первую очередь надо подумать, что делать с ребенком. Сакура, прости, можешь спросить у Саувы, что случилось с другими детьми? Нет, лучше прочитай. Не думаю, что девочка соврет, просто ей будет тяжело, и она не захочет вспоминать об этом. К тому же, что-то тяжело объяснить на словах. Самый быстрый способ получить такую информацию – прочитать мысли. Да, хорошо, я сделаю это. Сакура нахмурилась. Я начал думать, что же ей сказать еще, но она тут же ответила. Как-то намекая на других детей, она начала успокаивать Сауву, гладя по голове. И через контакт с ней девушка читала мысли. В какой-то момент Сакура была так переполнена эмоциями, что обняла девочку. В объятиях Сауве было так хорошо, что она прикрыла глаза. После встречи с Саувой Сакура была преисполнена любовью. И на какой-то момент даже показалась мне привлекательной, хотя наверняка просто показалась. «Вы сейчас о чем-то грубом подумали?» «Показалось». «А чего по слогам?» «А, Саува-тян заснула. Надо еще шкурой накрыть». Она подняла Сауву как принцессу и занесла внутрь. Вот результат повышения уровня статуса. Эх. Когда девушек уже не было видно, я сам не заметил, как вздохнул. Я думал, как выжить и вообще, как жить в этом мире. Пусть это и грубо, но теперь меня обременяли ненадежная Сакура и еще эта девочка. Ох и добрый же я. Увидел бы меня сейчас Сюнья, рассмеялся бы. Еще бы и язвительное что-то сказал. Однако же новая информация давала кое-какое преимущество. Остров жертвы с кучей детей. Вероятно, Сакура хотела помочь как можно многим. Но важнее всего было выжить. Важно помогать другим. Но собственное положение не менее важно. Оставался вопрос. Как заботиться о спасенных? Можно собирать их здесь, но предел – два ребенка. К тому же, так и у меня самого места не останется. Надо объединиться с перемещенными, обладающими силами, и защищать безопасное место. Это как минимум. Мне с давних пор говорят. Настоящий простак, такие всегда короткую соломинку вытягивают. Или, может, уже будешь немного эгоистичнее? Семья и друзья давали мне советы. Столько раз с болью смотрели и столько раз жалели. И вот жестокая реальность. Ладно, понял. Попав в эту ситуацию, я все осознал. Все они беспокоились за меня. Но именно благодаря этому характеру меня окружали чуткие и заботливые люди. В конце у меня не было лучшего друга, да и простых друзей тоже. Понятно почему. Я не помогал тем, кто был в беде, но хотел, чтобы помогали мне. Кто будет дружить с таким, тем более станет другом. Сутия-сан, что-то случилось? Я слишком погрузился в свои мысли. Совсем не заметил, как ко мне приблизилась Сакура. Да, просто думаю о будущем. Вы жалеете, что спасли меня или этого ребенка? Девушка была очень взволнована. Она говорила это очень мрачно. Не сожалею. Если бы сказал такое, то со мной что-то точно не так. Но если бы бросил, то в итоге не простил бы себя. У меня не настолько прочные нервы, чтобы вначале спасти, а потом просто бросить. Те, кто могут спокойно бросать других, действительно сильны духом. Люди, способные жить без угрызений совести, в определенном смысле заслуживают уважения. А робкие ребята, вроде меня, будут постоянно нести свои грехи и всякий раз сожалеть о них. Умереть в месте, до которого бы сам не дотянулся, не так уж плохо. Если ты сделал все возможное и не смог помочь, остается лишь смириться. Но если мог помочь, но не сделал этого, это другое дело. Ломать над этим голову и целой жизни не хватит. Я больше не хочу сожалеть. Я получил силу начать новую жизнь, поэтому и буду использовать ее для себя. Сакура, поможем и другим детям. Может, будет нелегко, но сделаем это вместе. Девушка слушала меня с широко открытыми глазами и прикрытым рукой ртом, после чего улыбнулась от всего сердца и кивнула. «Да! Буду стараться изо всех сил!» «Если у меня будут товарищи, которым я смогу доверять, я смогу быть осторожным, эгоистичным, смелым и рассудительным. Здесь полно противоречий, но таков уж я. Человеческое сердце не формула, ответа к нему не найти. Я не был хорош в математике. Все было красным, а верных ответов было не так много. Саувэтян постоянно была напряжена и теперь совсем осталась без сил. Сейчас она крепко спит. Ребенок выжил на острове, где всюду ходят монстры. И физически, и морально она уже была близка к пределу. Пусть спит. Я обдумал, что будем делать дальше. Послушаешь? Да. Для начала хочу выяснить, на что способна эта девочка, когда она проснется. Раз она неделю здесь продержалась, она может оказаться сильна. Или же у нее есть какие-то способности. А, по этому поводу. Сакура подняла руку. Похоже, у нее было свое мнение по этому поводу. Причин отказывать не было, так что я уступил девушке. Я еще кое-что узнала, пока общалась с Саувэтян и читала ее мысли. Позвольте рассказать. Корабль, на котором ее привезли, был большим. В одинаковых обстоятельствах там содержались дети. Всего около 100 человек. 100. Довольно много. Столько же, сколько и перемещенных, или даже больше. Так вот, их высадили на берег и дали недельный запас еды и воды, а еще короткие кинжалы раздали. Изначально дети действовали вместе. Кто-то отделился, кто-то собирал команды. Как правило, попав в такое место, естественно держаться вместе. Чтобы действовать самостоятельно или отколоться от группы, нужно иметь что-то на вооружении. Саувэтян в самой большой группе. Их было около 50 человек. Обязанности старейшин разделили между собой несколько ребят. И сколько же лет было этим старейшинам? Так, были ребята 15-16 лет, человек 10. Столько приблизительно сестре Саувэтян, по крайней мере с виду. Немного младше них было ребят 20. Остальные где-то как Саувэтян. Старше, чем я думал. Если собирали ребят вроде этой девочки, это еще можно было как-то представить. У ребят из средней и старшей школы и силы были. Гоблинам они как-то могли противостоять. Благодаря стараниям старейшин, до второго дня они множество раз отбивали атаки. Но на третий день напал дракон и убил почти всех. Дракон? Они есть на этом острове? В первую очередь на ум приходят сильнейшие монстры из фэнтези. Вот кто такие драконы. Существа, про которых рассказывать ничего не надо. На этом острове есть драконы. «Да, он дышит огнем, огромный, со здоровенным хвостом и когтями. Ребята даже скоординироваться не успели, когда их убивали». «То есть у него запредельная сила? И настолько наше положение станет еще отчаяннее?» «А, все больше вещей, о которых надо беспокоиться. Ну, есть еще что-то?» Сао Тян как-то смогла сбежать, но все разбежались в разные стороны. Девочка сказала, что не знает, кто выжил и где они. «А находились они на западе?» «Этого я не знаю, но при том, что двигалась она с западного побережья, то скорее всего да». «Ребенок шел на своих двоих 5 дней. Все равно довольно далеко, а значит и ниже шанс встретиться с драконом. Тут и гоблины деревню построить могли. Похоже, по эту сторону острова нет сильных монстров. Возможно, монстры как-то делили территорию, хотя, возможно, это лишь мои мечты. Лучше нам не заходить далеко на запад. Толку искать выживших, если сами умрем». «Да, безрассудство и храбрость — разные вещи». А на северо-восток пошел Сюнья. Я исследовал западную сторону, но до края острова не дошел. Еще что-то оставалось. Но если было желание спасти привезенных на остров детей, то идти надо на запад. Сауфа пришла с запада. Так может разумнее исследовать северо-запад? «Это Цутия-сан, Цутия-сан! По поводу способностей Сауфы-тян!» Я опять слишком задумался, так что Сакуре пришлось несколько раз меня окликнуть. «А, прости, ты поняла что-то?» «Да! Сауфа-тян может пользоваться магией тьмы!» «Что? Сауфа может использовать магию?» Я был слегка удивлен услышанным. Надо же, волшебница. Хотя, если спокойно подумать, было естественным то, что кто-то из местных мог пользоваться магией. Она же была в списке навыков. «Похоже на то. У детей, которых привезли сюда, была магия или какие-то способности, скорее всего, навыки». Сауфа сказала, что их обследовали. Скорее всего, проверяли, есть ли у них навыки. Их выбрали по наличию навыков и отправили на остров. Но зачем? Почему выбирают обладателей навыков? Чем не устраивают те, у кого их нет? «Мне было очень интересно, поэтому я и спросила». Сакура озвучила мысли и продолжила. «Обладателей навыков выбирают в качестве жертв. Их души ценнее, чем души тех, кто не обладает никакими способностями. Кто их съест, у того прибавится сил», — так сказал влиятельный человек на корабле. Теперь как-то головоломка начала складываться. Сюда привезли детей незадолго до нас. Здесь действует система, при которой за убийство перемещенного дают очки навыков и опыт. У местных тоже есть навыки, и их можно поглотить. Со всем этим ответ... «Сакура, а Сауфа ничего не говорила о божественном откровении или священниках?» «А, да. Цутия-сан, откуда вы знаете? Привезли их сюда из-за откровения бога. Устами богини в этом мире является первосвященник. Типа, если не доставлять жертвы на остров, то пробудится монстр, несущий бедствие». «Да уж, как знал, что все складывается плохо. Блин, аж противно». «Это, я что-то странное сказала? Вы вроде злитесь». «Нет, просто меня бесят те, кто смотрит на этот остров издалека. Сакура, возможно, я буду голословен, но выскажу свои предположения и хочу, чтобы ты их послушала». «Да, что такое?» «Что если эти дети – бонус для перемещенных, источник ценного опыта? Если убить их, то, как в случае с перемещенными, можно получить опыт и очки навыков». «А? А? Почему?» «И правда, почему? Может, у кого-то просто дурной нрав, а может, просто чтобы оживить историю. Это было лишь предположение, но оно казалось слишком уж правдоподобным. Чтобы перемещенные стали сильнее, им подкинули детей. Кто-то не выживет, но если их убьют, то они станут источником силы перемещенного. Что-то о возможности усиления училка говорила вроде. Если монстр существует, мы должны стать сильнее, чтобы победить его. И чтобы упростить приобретение сил, нам предлагают убивать детей? И добрячок вроде меня оказывается во все более невыгодном положении. И если у этих детей есть уровень, он низкий, то есть владением, их не обокрасть. И лишь это их спасает. Не знаю, ничего не знаю. Но я уверен в том, что буду делать дальше. Я спасу детей и найду товарищей среди перемещенных. Еще важной задачей остается продовольствие. Много всего надо. Если сомневаешься, действуй. Пока не проснулась Саува, я проверял свои навыки. Сакура продолжала тренировки с луком. О, вот это да, Саува! Прошел час, и теперь только проснувшаяся Саува, потирая глаза, показывала свою магию. На ее ладони была черная тень, которая растягивалась и сжималась, будто резиновая. Толщина с запястья Саувы, а длина около 5 метров? Стоит убрать руку, как она исчезла. Все-таки магия используется прямо как мой повелитель нитей. Мои нити были более прочными, но магия тьмы позволяла менять форму. Хоть шар, хоть меч, можно придать любую форму. Ночью магия тьмы растворяется в темноте, так что даже монстры увидеть не смогут. Почему тогда магию не использовала? Сакура перевела мои слова. Ее навык «Общий язык» нас очень выручал. Говорит, что на адских гончих магия тьмы не действует. Так монстры тоже стихиям подвластны. При том, что он был черный, пес точно относился к стихии тьмы. А продолжительность какая? Для использования в бою надо уплотнить тьму, но она очень затратная. Так что долго использовать ее не получится. Но ночью вокруг темно, так что с заката до рассвета можно ей пользоваться. Довольно удобно. Может немного сместить курс? Девочка показала нам еще много разных форм. У стихии тьмы не было веса. Я прикоснулся к ней, пока она была в форме меча. Было похоже на пенопласт. И все же довольно крепкая штука. Я дал со всей дури по дереву. Не сломалась. Меч получился не такой острый, как кухонный нож, но все же острый. Я попросил создать топор. Дрова получилось колоть вполне неплохо. И все же тонкая темная нить вела прямиком к руке Саувы. «Потрясающая у тебя сила, Саува. Очень полезная». Я попросил почему-то слегка дувшуюся Сакуру перевести. Услышав эти слова, девочка радостно улыбнулась. Одна только эта улыбка могла излечивать сердца. Только ради этого ее стоило спасти. «Сутия-сан, вы не слишком уж добры с Саувой-тян?» «Она же ребенок, к тому же милая». «А я, значит, на втором месте?» Корчилась Сакура, зажимая в зубах ткань, используемую вместо полотенца. Она несла какую-то нелепицу, так что я решил не трогать ее. «Саува-тян, я не про... А, какая милая! Блин, может и проиграю». Указав пальцем, Сакура смотрела сверху вниз на Сауву, но пока говорила, сбилась. После чего принялась обнимать и гладить по голове. Похоже, они успели поладить. Не хватало, чтобы еще между товарищами напряжение оставалось. «Ладно, сейчас расскажу о планах на сегодня». Девушки подошли, я им обо всем рассказал. После чего Саува послушно кивнула. Сакура была недовольна, но в итоге, хоть и с нежеланием, согласилась.